Ангелочек и кошавица. Высоко-высоко в небе парило облачко. Оно неспешно и легко проплывало над землей, белое и пушистое, как нарисованное. Но в том-то и дело, что было оно самое настоящее из чистых капелек воды и маленьких кристалликов льда. На облачке сидел ангел, тоже самый настоящий, маленький, светлый, с рыжими кучеряшками волос на голове, милым крохотным носиком на любознательном личике и двумя округлыми прозрачными крылышками на спине. Ему очень нравилось наблюдать за всем происходящим на земле. Многоэтажные дома были похожи на разноцветные прямоугольники. Пятнистые дороги извивались и убегали куда-то вдаль, унося за собой безумное количество машин. А спешащие по делам люди казались просто маленькими точечками, движущимися в самых забавных направлениях. «Как спокойно здесь, в вышине!» «Рядом со мной ни облачко, ни ангела, будто я один в целом мире, а там, на земле, жизнь бурлит, все куда-то мчатся», — думал наш ангелочек. «Ой, а где это я слышал такое взрослое выражение? Жизнь бурлит». «Ах да, это вчера какая-то женщина так разговаривала по мобильному телефону, только сказала она: «Жизнь кипит», а я, оказывается, запомнил и немного переделал». Вдруг откуда-то сверху донесся свист, скрежет, будто воздух спарывали чем-то тяжелым. Что-то падало с высоты и падало прямо на ангелочка. «Уж не самолет ли это?» – пронеслось в мыслях нашего героя. И не успел он так подумать, как прямо за его спиной в облачко на огромной скорости врезалось нечто. Испугался ли малютка? Да, конечно, но только от неожиданности. Уже в следующую секунду он мчался к месту падения, спеша на помощь. Когда ангелочек раздвинул белую пуховину, его взору открылось странное зрелище. Вмятина есть, но в ней никого нет. «Кто здесь?» – воскликнул наш герой. Прозрачный воздух начал принимать определенные очертания предмета. Нечто мохнатое, полосатое, с крыльями и хвостом. Оказалось, прилетело безмятежно отдохнуть в мягкой перине облака. «Эй! Эй! Вы живы? Что случилось?» — обеспокоенно закричал малыш. Кричал он, потому что боялся, его не услышат. Но опасения были напрасны. Нечто уже открыло глаза. «Ничего не понимаю. Где я? Что со мной случилось? И кто вы?» — голос звучал немного взволнованно, но при этом мягко и выразительно. Его обладатель или обладательница смотрел на ангелочка в недоумении и явно ожидал ответов сразу на все вопросы. Малыш поспешил быть полезным. «Вы упали прямо в мое облако, наверное, с огромной высоты и на большой скорости. Что с вами случилось ранее, я не знаю. И кто вы? Тоже. Зовут меня ангелочком, а это облако – мой временный дом. Я на нем путешествую по миру в поисках своего предназначения». На всем протяжении этого коротенького монолога нечто внимательно осматривало место падения, хозяина облака и себя. И вдруг из глаз этого нечто брызнули слезы, самые что ни на есть настоящие. Вот тут ангелочек растерялся. И не потому, что слез никогда не видел. Видел, и очень даже много. На земле всегда кто-нибудь плачет, особенно дети. А потому, что это плакала кошка. Да-да, теперь ему стало ясно. Кошка. В первые минуты этого неожиданного знакомства ангелочек никак не мог понять, на кого похоже свалившееся на него существо. А сейчас вдруг сообразил. Да. Но лишних вопросов задавать не стал, так как был очень воспитанным и добрым, как вы, мои дорогие читатели, успели заметить. «Расскажите мне все по порядку, и мы вместе решим, как вам помочь», – предложил он. У нечто расширились зрачки. Лапкой оно утерло свой чудесный носик, два раза моргнуло, проглотило комок в горле. И рассказ, такой же странный, как и его рассказчик, начался. И быстро закончился. «Меня зовут Фэй. Я кошавица». «Извините». «Не понял, кто?» «К Кашавица, с планеты Кашавия. Никогда не слышала о такой планете. Но, правда, я живу на свете недолго, так как еще маленький ангел, и мне простительно что-то не знать. Если мы с вами встретимся когда-нибудь, я расскажу о нашей планете кошачьих ангелов», — быстро заговорила Фэй. Видно было, что она окончательно пришла в себя. «А сейчас мне пора. Меня ждут. Нужна моя помощь». И она попробовала вскочить на лапы и взмахнуть крылышками. Ее ждало новое разочарование. Одно крыло оказалось сломанным, и Фэй вспомнила, почему она упала. Всем известно, что ангелы – это помощники Создателя. На Земле его называют Богом, и обитают они на небе. Многие из них предназначены оберегать людей, поэтому именуются ангелами-хранителями. Люди верят, что каждому человеку, живущему на Земле, дается собственный ангел-хранитель. Вы думаете, что ангелы-хранители бывают только у людей? Ничего подобного. Они есть и у кошек, хотя люди об этом даже не догадываются. Но обо всем по порядку. Далеко-далеко во Вселенной есть планета кошачьих ангелов Кашавия. Все ее жители напоминают наших усатых домашних любимцев, только с одним отличием. У кашавцев есть крылья. Не такие, конечно, как у орла или пегаса, нет. Ведь они им нужны не для того, чтобы парить в воздухе. Крылья кашавцев скорее напоминают крылья насекомых, бабочек или стрекоз у девочек и майских жуков у мальчиков. Почему так? Девочкам свойственны изящество и красота, поэтому и крылья у них тонкие, изогнутые, причудливой формы и самой разнообразной расцветки. От нежно-серого с золотыми прожилками до густо-красного или насыщенно-розового. Мальчики же, напротив, простые и неприхотливы, поэтому и крылья им нужны выносливые, жилистые и быстрые, чтобы стремительно преодолевать пространство Вселенной, первыми приходя на помощь. А еще на этой интересной планете все ходят на задних лапках, опираясь на хвост и балансируя при помощи крыльев. Похоже на людей? Да. Но ни одного человека там нет. Во всем остальном кашавцы не отличаются от тех четвероногих хвостатых, которых каждый землянин знает с детства. И вы, конечно, знаете, мои дорогие читатели. Жизнь на Кашавии зародилась давным-давно, на несколько миллиардов лет раньше, чем у нас на Земле, поэтому их цивилизация древнее и развитее, чем наша. Да и сами кашавцы уже давно перешли в разряд ангелов и стали рождаться с крыльями. Основной задачей жителей Кашавии стала помощь всем нуждающимся в ней кошкам в различных уголках Вселенной. Путешествия во времени и пространстве с незапамятных времен не представляли для кашавцев никаких проблем. Не надо было сложных космических кораблей, громоздких и тяжеловесных, не надо было заводов для сборки этих систем. Вообще ничего не надо, кроме крыльев и силы мысли. А вы знаете, что кошки мыслят? О, еще как! Они при помощи мысли способны проникать в самые отдаленные уголки Вселенной. Именно таким образом, несколько миллионов лет назад, попали эти существа к нам на Землю. Правда, чтобы остаться на нашей планете, им пришлось приземлиться, то есть потерять свои крылья. Зато оказалось возможным сохранить мысленную связь с родной Кашавией. Вот откуда была родом Фэй, и вот почему она неслась на Землю. Спасать! Какая-то кошка взмолилась о помощи, и Фэй доверили это дело. Жил-был на свете мальчик. У него были мама и папа, а еще красавица-старшая сестра. Все в этой семье было хорошо, благополучно. Отец, как и полагается отцу, зарабатывал деньги. Мать их с удовольствием тратила. Сестра трудилась в поте лица, так как очень хотела стать артисткой. Она ею потом и стала. Только мальчик рос избалованным и безответственным. Все ему разрешалось. А вседозволенность никогда и ни к чему хорошему, как вы уже знаете, не приводила. В общем, сбился малыш с предназначенного ему пути. Да-да, для каждого человека предназначен определенный оптимальный путь, идя по которому человек может стать чище и добрее. И сердце мальчугана, когда-то по-настоящему открытое миру и увлекающееся, с каждым прожитым на земле годом все больше черствело и закрывалось для добра. В характере мальчишки главной чертой стала любовь к себе. А разве можно быть счастливым, если ты никого не любишь, кроме собственного отражения в зеркале? «Куда же смотрела мама мальчика?» – спросите вы. О, как это не печально, она смотрела в зеркало, так как была влюблена в собственное отражение не меньше, чем ее обожаемый сыночек в свое. Кто-то из вас, мои дорогие читатели, вспомнит тут к месту пословицу «Яблоко от яблони недалеко падает». Но в человеческом мире бывает всякое, жаль только не в нашем случае. Наше яблоко действительно недалеко укатилось от собственной матери. Учился наш малыш в самой обыкновенной начальной школе. Был он середнячком, иногда получал пятерки, иногда спал на уроках, а иногда дрался на переменах, за что бывал наказан и в школе, и дома. Сердце его черствело медленно. Изменения во внешности и в характере были почти незаметны, хотя, надо сказать, появилась в мальчике какая-то скрытность, стал он тише воды, ниже травы. И даже о том, о чем я сейчас рассказываю, никто больше не знает. А еще появились в этом человеческом детеныше гордыня и стремление причинить боль другому существу. Кто-то будто нашептывал ему на ухо черные и гадкие мысли. А вы ведь понимаете, насколько податливо детское сердце? В сентябре того учебного года, о котором идет речь, дворовая кошка родила 6 котят, 6 маленьких слепых комочков, жалких и смешных. К ноябрю это уже были почти взрослые коты и кошки, совершенно освоившиеся возле дома и не боящиеся людей. А к маю осталось только 2 детенышей. Хорошенькая серо-коричнево-белая кошечка и такого же окраса ее брат. Однажды в июне над городом пронеслась сильная гроза. Ливень оставил после себя огромные лужи. В них впору было запускать кораблики. Но мальчуган решил развлечься по-другому. Он нашел дома старую металлическую хлебницу, которую уже давным-давно пора было выбросить в мусор, и вышел с ней во двор. Тут ему на глаза и попалась та молоденькая кошечка. Она грелась на солнышке, лежа на скамейке, и не предполагала, что с ней может случиться что-то ужасное. Гениальная идея в момент возникла в голове любознательного мальчугана. «Интересно, что будет, если я посажу кошку в хлебницу и брошу в воду? Сможет ли кошка выбраться? Представляю, какой облезлой, мокрой и испуганной она будет. Как это будет смешно!» Сказано, сделано. В следующее мгновение кошка уже сидела в хлебнице, а еще через несколько минут ее, ничего не понимающую и растерянную, несли по направлению к ближайшей луже. Кошка мяукала, царапала металл хлебницы, изо всех сил пыталась выбраться. Все было тщетно. Мальчик крепко держал свою жертву взаперти. Тогда животное приготовилось к худшему. В это время на Кашавии был получен очередной сигнал с земли с мольбой о помощи. На задание отправили молодую кошавицу по имени Фэй. Она совсем недавно окончила школу, причем с отличием, и всего это было ее 5 задание. В первых 4, проходивших под строгим надзором учителя, кошавцы шутили 4 задания по 1 на каждую лапу. Фэй зарекомендовала себя очень хорошо. Получила максимальные баллы и была признана готовой к самостоятельным действиям. И вот она уже несется к земле. Ее нежно-розовые крылышки вытягиваются, как стрелы, становятся острыми и длинными. Скорость огромная, прямо гиперкосмическая. Уже виднеется та часть земли, откуда идет сигнал. Сейчас это не мольба, а крик, душераздирающий крик о помощи. Он оглушает, ослепляет Фэй. Нет, она не готова в одиночку все это вынести. Бум! Удар, еще удар, хруст сломанного крыла. Девочка камнем падает вниз. Если бы не облачко, неизвестно, осталась бы Фэй жива на этот раз. Все знают о якобы 9 жизнях кошек, но у кошавцев эти 9 жизней существуют в действительности. Это своеобразное бессмертие, но терять не хочется ни одну из них. Итак, Фэй выжила после столкновения со спутником, потому что упала в облако. Один ангел спас другого. О, как я задержалась! Крыло сломано! Я не смогу быстро добраться до нужного мне места, а в это время мой земной брат или моя сестра может умереть. На бедняжку Фэй было больно смотреть. Так она убивалась, чуть не плача, из-за того существа, которому спешила на помощь, но даже никогда в глаза не видела. Ангелочку было несказанно жаль кошавицу, и он принял решение мгновенно. «Мы полетим на моем облаке, показывая, в какую сторону надо двигаться». Фэй опешила от такой стремительности и даже не спросила, как ее спаситель развернет и направит в нужную сторону облака. Лишним был бы этот вопрос, пронеслось в голове девочки, когда она увидела, как временный дом поворачивает как раз туда, куда указывала лапка Фэй. Ангелочек обежал облако со всех сторон, подтянул какие-то видимые ему одному нити, и оно полетело в нужном направлении. «Быстрее молнии!» – пронеслось в голове Фэй. А ангелочек перестал суетиться, успокоился и предложил пострадавшей помощь в восстановлении крыла. Мальчик подошел к луже. «Широкая и большая!» – вслух проговорил он. «Интересно, какая глубина?» «Надо проверить». И с этими словами он шагнул в воду, прямо как был в сандалях, и дошел до середины лужи. Кошка продолжала звать на помощь, но мальчик даже ухом не повел. «Не, не пойдет, слишком мелко, хлебница не утонет, надо искать что-то поглубже». И тут его озарило. «Что, если побежать на стройку? Там полно канав, и они все после ночного ливня должны быть с водой. Только мама начнет ругать, когда узнает, где я был. А я быстро, туда и обратно, и маме ничего не скажу». И он побежал. Фэй и ангелочек настигли запыхавшегося мальчишку уже на подходе к строящемуся дому, вокруг которого было полно канав до краев, наполненных водой. «Выбирай любую». Мальчик остановился у самой большой, той, что посередине. Вокруг никого не было. На этот раз проверять глубину было страшно. Не дурак же он, чтобы рисковать собственной жизнью. Кошка притихла. Ее укачало во время бега, и, говоря по правде, она уже смирилась с неизбежным. Ангелочек каким-то чудесным образом молниеносно сумел вылечить сломанное крыло Фэй, и та стремглав бросилась на помощь жертве злобного малыша. Ее план был прост. Пользуясь собственной невидимостью, а кошавцы, как и другие ангелы, могли становиться видимыми для людей только при крайней необходимости. Проникнуть в хлебницу и до того, как металл коснется воды, открыть створку, вызволить кошку и помочь ей спастись. Ангелочек, как вы понимаете, не мог остаться в стороне, когда речь шла о бесценной жизни. Он взял на себя мальчика. Оставаясь невидимым, он стал говорить с ним о жестокости и безрассудности поступка последнего, увещевать его, просить, воздействовать на совесть. Малыш, стоя на краю канавы, на мгновение замер, как бы прислушиваясь к своему сердцу. Он был в нерешительности. Руки порядком устали от тяжести хлебницы, начали дрожать. Мысли путались, как будто кто-то пытался навести в них порядок, а они безбожно сопротивлялись и не желали упорядочиваться. В это время Фэй, находясь внутри хлебницы вместе с кошкой, пыталась приоткрыть дверцу. Лапы, мысли, все шло в ход. Но хлебница была старая, в некоторых местах заржавевшая, и чтобы только слегка приподнять створку, потребовалось немало усилий. Кошка начала паниковать, биться в металлические стенки головой, спиной, лапами. Это мешало Фэй сосредоточиться, и все же девочка не сдавалась. Вот уже в приоткрывшейся щели показалась узенькая полосочка голубого неба, а за ней испуганное лицо мальчишки. Надо ж было, чтобы именно сейчас ветер донес звук его имени. Это мать звала сына домой. Руки мальчика будто сами собой разжались, и хлебница полетела вниз в воду. «Что я сделал? А вдруг не выберется?» — первое, что мелькнуло в его голове. «Может, позвать на помощь или самому прыгнуть?» И тут же этот промелек здравого смысла и совести был гаденько раздавлен страхом и злостью. «Ничего, пусть попробует выбраться сама». И мальчик побежал в сторону дома. Ангелочек понял, что проиграл эту схватку со злым безрассудством. Чувства переполняли его трепетную душу, и слезы крупными каплями катились по раскрасневшимся от напряжения щекам. «Какой страшный час! Какой страшный день! Как же такое могло случиться?» Тут он вспомнил о своей спутнице. «А где Фэй?» – вслух произнес малютка. «Фэй! Фэй!» – кричал он, не переставая. А кошавица в это время прощалась с той самой кошкой, которую так мечтала спасти. Было нестерпимо больно видеть, как жизнь покидает молодое, красивое тело землянки. Глаза кошки были широко открыты, в них читались ужас и страх, но из полураскрытого рта не доносилось ни звука. Немой вопрос: «Почему так поступили со мной?» повис в воздухе. Что на него могла ответить жительница неба? Ничего. У нее в голове не укладывалось, как может человек быть таким жестоким, безответственным и убивать ради забавы или собственного любопытства. В эту минуту Фэй поклялась проучить негодного мальчишку, чтобы тот понял и прочувствовал весь ужас содеянного. Она еще не знала, как это сделает, но к ней пришла уверенность в собственных силах. Фэй приняла и отправила на небо душу кошки. Здесь все было кончено. Осталось только попрощаться с ангелочком. Бедненький, он так и стоял на краю канавы, по-прежнему невидимый для людей, и пристально всматривался вглубь грязно-коричневой воды, которая казалась ему темно-красной. Ненасытная грязь проглотила едва раскрывшуюся жизнь. Сколько раз такое было? Сколько раз такое еще будет? Из воды вылетела Фэй и стала рядом с ангелочком. «Все кончено. Кошка утонула. Я не смогла ее спасти». Минута молчания повисла в воздухе. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал», — продолжила Фэй. «Я рада, что встретила тебя». Ее крылышки, уже очистившиеся от грязи, затрепетали. Ушки, казалось, смотрели прямо в глаза ангелочку. «Теперь я знаю, что ты есть на свете, и что мы с тобой отныне и навсегда будем друзьями». «Я так переживал и так старался». «Знаю. И у тебя все получилось. Ты заставил ожесточившееся сердце мальчишки дрогнуть, усомниться в том, что делает его хозяин. Значит, мальчик не совсем еще пропащий. И за него можно бороться с царящим в этом мире злом. Да, сегодня мы проиграли схватку, но это не конец битвы». «Что же будет с мальчиком?» — медленно спросил ангелочек. «Я его проучу. Обещаю, он получит по заслугам. Ни одна кошка больше не пострадает от этого негодника, а мама его нуждается в хорошей порке за безответственное воспитание малыша и его моральное уродство». «Возможно, ты и права, но мне бы хотелось как-то спасти бессмертную душу мальчика, вернуть его на путь истины, добра и света. Я спрошу совета у старших ангелов, а за малышом пока что буду присматривать. Я остаюсь на земле. Я выбрал свой путь. Я помогу тебе в этом». Фэй прикоснулась к нежной щечке ангела своей мохнатой щекой. Это подобие человеческого поцелуя было выражением искренности и силы чувств обоих. Как жаль кошку. Ее прекрасное молодое тело, которое могло бы произвести на свет еще несколько чудесных котят и подарить миру новые жизни, сгниет в этой канаве. А мальчик даже не узнает, чем закончилось то, что он начал. В глазах ангелочка читалось отчаяние. «Не переживай, я пришлю к этому мальчику нашу царицу снов. Он все-все узнает, обещаю». Они помолчали. «Мне пора. Если что, звони. Так говорят на земле. Я же скажу: до скорой встречи, потому что я знаю, мы скоро увидимся». Легкое розовое облачко, на месте только что стоявшей рядом с ангелочком Фэй, окутало малыша нежностью и теплом.